Но я твердо знаю, что ни одну реку нельзя повернуть вспять. От прошлого убегают. К нему нельзя возвращаться. А я родился и вырос в Сибири, в маленьком поселке на краю тайги. Так ты тоже не москвич? Нет, усмехнулся Гарик. Я встала, сходила на кухню, порылась в шкафу и нашла полбутылки виски. К сожалению, больше ничего нет. Вздохнула я, появляясь в комнате. Эти твари вынесли не только аппаратуру, но полностью выпотрошили мой бар. «Мне нельзя, я за рулем», — замялся Гарик. «Ты уверен?» «В чем?» «Ну, ты уверен, что тебе куда-то надо ехать?» «Да», — опешил он. «А я вот нет», — игриво произнесла я и расстегнула пуговицы на блузке. Гарик в мгновение ока покраснел до кончиков ушей. Весело рассмеявшись, я скинула блузку и осталась в полупрозрачном кружевном лифчике. «Ты что творишь, ненормальная? Ты же сказала, что вышла замуж». «А что, разве замужние женщины не хотят любовных утех?» «Хотят. Только я про твое замужество так ничего и не понял». «Это было ужасно, Гарик. Представляешь, меня угораздило выскочить за сутенера. Если меня когда-нибудь спросят, кем был мой муж, я, конечно же, отвечу, что он был бизнесменом, не уточняя, каким именно бизнесом он занимался. Я жила со своим сутенером всего 2 дня, а хлебнула дерьма на долгие годы. Мне никогда не нравились торговцы живым товаром, и уж тем более не хотелось связать с кем-нибудь из них свою жизнь». Я села к Гарику на колени и обняла его за шею. Гарик тяжело задышал и уткнулся мне в грудь. Затем он подхватил меня, словно пушинку, и отнес на просторную кровать в спальне. На следующий день Гарик перебрался ко мне. Жить с крышевым базара оказалось куда приятнее, чем с директором фирмы досуга. Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя дорожек.